Продолжение истории одной лошади. 4 месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира 1-го эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо. Хлебников Савицкому. «И никакой злобы на буденную армию больше иметь не могу. Страдания мои посереть той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич «Даешь мировую революцию!» и желает, чтоб тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волосными единицами в административном отношении». Савицкий Хлебникову. «Неизменный товарищ Хлебников, которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела. Тем более сказать после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой, и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в 1-м ряду. И когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть рассвет, так как бои тяжелые, и командный состав сменяю в 2 недели раз. 30-е сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую 1-ю конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лукашенко, убит Гулевой, убит Трунов. И белого жеребца нет подо мной. Так что, согласно перемене военного счастья, не дожидаю увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников. А увидимся, прям сказать, в Царстве Небесном. Но, как по слухам у старика на небесах, не царствие, а бордель по всей форме. А треперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».